Глава 14. Пекло. Часть 2. «Но твою же мать! Ну как так-то?» Когда появился киборг, никто из нас не удивился. Действовали мы слаженно, точно так же, как и в боях с другими противниками. Да только так поступили мы, участники МТГ. А вот попёршийся с нами полковник Торм затормозил, замешкался и получил по полной. Я стоял над его трупом и пытался сообразить, что делать дальше. Чёрт его знает, как так получилось. То ли он умудрился поймать очередь от противника, или это же был случайный рикошет. Но как бы там ни было, а пуля умудрилась попасть точно туда, где имелось слабое место в скафе. С легкостью прошила броню и, проломив череп Торма, превратила в фарш его мозги. Везло, нечего сказать. Но моя проблема заключалась в том, что из-за упрямства командующего операцией мы этого самого командующего потеряли. Нет, понятное дело, что чип в его башке был привязан к клон-центру Нейне, и, скорее всего, уже его данные поступили на сервер. Лаборанты принялись готовить новое тело, в которое будет перемещено сознание. Но чтобы Торм очухался, пришел в себя, нужно время. А времени у нас нет. В принципе, основная часть операции и так была на мне. Во всяком случае, все, что касалось штурма станции и вот дальше, что именно эвакуировать, где это искать, как искать, должен был решать Торм. Ну, пока его нет, как-то организую я, а дальше, надеюсь, он уже примет командование и поправит мои косяки. Я же займусь еще одним важным делом. Заберу с планеты агента, координаты которого у нас имеются. Но это потом. А сейчас нам нужно закончить на станции, взять под контроль все ее системы и перебить всех противников, которые еще дышат и лазают по ее коридорам. Вопреки моим ожиданиям, со станцией мы разобрались довольно быстро. Теперь она была всецело нашей, и все, что находилось в ее отсеках, тоже. Дав приказы и ЦУ, назначив очередность погрузки, я принял решение отправляться на планету. Времени у нас становилось все меньше и меньше. Один из наших эсминцев был сильно поврежден. Они подтянулись ближе, чтобы уже орудия станции могли им оказать помощь, но на орбите пекла разразилось самое настоящее сражение. Противник бился насмерть, отчаянно, яростно. Однако мы держались. Пока мой отряд готовился к отправлению на планету, пришло уведомление. Пойман сигнал маячка. А это значило, что агент уже понял, что мы рядом, и отчаянно подавал знаки, чтобы мы его заметили, забрали. Что ж, новенький десантный катер Т-300, который недавно поступил на вооружение ВКС, а точнее, пока что был только у 8-го флота, был в разы быстрее, прочнее, а главное, маневреннее, чем старые добрые метеориты. На всякий случай решил взять с собой еще несколько бойцов, которые определил в несколько МТГ, поставив командирами над ними своих бойцов. Если будет жарко, лучше иметь несколько лишних стволов. Тем более, что на станции им все равно делать нечего. Пучок, решивший стать в этой миссии нашим пилотом, вел корабль уверенно и даже без обычной тряски. То ли уже отвык хулиганить, то ли ему это стало неинтересно, то ли новый тип десантного корабля к такому не располагал. Как бы там ни было, мы быстро оказались на планете. Все же зря я наговаривал на Пучка. Он не удержался и все же начал лихачить. Остановил корабль всего в нескольких метрах от поверхности и лишь затем плавно опустил его на поверхность. От этого рывка у нас всех животы прыгнули к глотке. Пища до поры до времени уже спокойно переваривающаяся попыталась вернуться назад. «Пучок, блин, когда ж ты угомонишься?» Завопил бледный, как полотно, дед. Но пилот не ответил, лишь ехидно усмехнулся. Мы один за другим выскочили наружу и бросились к группе людей, которых чуть ли не засыпало песком из-за нашего приземления. Кто из них нужный нам агент, я был без понятия. Да и вообще, есть ли среди них наш агент, я не знал. Вполне возможно, что он давным-давно захвачен, а это все ловушка. Бойцы моего отряда скинули оружие и держали всех на мушке. Вроде как эта группа не выглядела опасной, но кто их знает, может, где-то неподалеку есть еще. «Детскан!» «Противник не обнаружен», — послышался в динамиках голос Рысака, которого мы тоже взяли с собой, и он остался в корабле. Будет нашим резервом и неприятным сюрпризом для тех, кто вздумает на нас нападать. Но я решил не рисковать и просто скомандовал. «Всем на пол, руки за голову! Кто из вас миг?» Они тут же подчинились, один из них мне ответил. «Я!» «Идентификатор, код доступа!» Потребовал я, не убирая оружие. Личный номер G3QQ4H7H2V2HCH4M3HK86M8VW. Выполняю сверхважное задание. Обладаю полномочиями уровня А2. Здесь сверхважный пленник. Парень ткнул в пожилого мужика, одетого в небольшой белый халат. Остальные — моя спецгруппа. Их идентификаторы. Вновь потребовал я. У меня так-то задание на эвакуацию одного человека. Агента контрразведки. Ни о какой спецгруппе речи не было. «Проверяйте мой, затем уже поговорим о них», — заявил этот самый Мик. Мне его тон и заявления совершенно не понравились. Да и вообще не похож был мой визави на военного. Какой-то гражданский. Выглядит он и вовсе так, будто несколько лет тут провел. Есть подозрение, что это вообще не те, кто нам надо. Но как они активировали маячок? Как знали, что мы прилетим и кем нужно представляться? Впрочем, догадаться несложно. Пытали нашего агента. Я открыл забрало, так как в шлеме мне было плохо слышно оппонента. «А по-моему, вы группа бандитов, укравших передатчик у нашего агента». «Уверены, командир?» Я решил, что с меня достаточно дипломатии. «Последний приказ полковника Торма звучал так. Вытащить с планеты моего агента. Ни о какой группе речи не было». «Так, подождите. Операцией командует полковник Торм из 14-го отдела флота? Прекрасно. Свяжите меня с ним». «К сожалению, туда еще не проложили линию связи». «Вы издеваетесь?» «Да, немного. Во время штурма космической станции полковник Торм погиб смертью храбрых». «То есть как? А клон-центр?» Он не успел закончить свой вопрос, как до него самого все дошло. Понял, что так быстро восстановиться в клоне у Торма не выйдет. Молодец, сообразительный. Он тяжело вздохнул и спросил. «Хорошо, а кто старший офицер?» «Боюсь, господин, что я, так что у нас с вами проблема». В этот момент Пучок, мать его, остававшийся в десантном шаттле, высунулся и сообщил. «Командир, у нас на радаре 3 неопознанных авиацели класса А и почти 5 десятков кораблей класса Б и С. Дистанция 2 ПЕ, север, быстро приближаются. Ха, надо сваливать, кураж!» Тут до меня дошло. Я снял шлем, и Пучок просто не мог до меня докричаться. А передавать такое сообщение через других долго, вот он решил действовать проще. Но теперь передо мной стал серьезный выбор. Времени у нас стало еще меньше. Корабли, базировавшиеся на планете, засекли нас и летят сюда. А Т-300 — это не тот корабль, который способен потягаться с атмосферными истребителями. Нас даже старые рапидусы легко разнесут. Секунды медленно утекали в никуда, и мне нужно было срочно делать свой выбор. «Значит так, все на борт!» «Мудрое решение, командир Кураж, спасибо!» Облегченно выдохнул Мик. «Рано благодарить. До подтверждения ваших полномочий вы будете числиться пленниками. А если, не дай вам боги, вы соврали, то я просто выкину всех четверых в открытый космос или оставлю на станции. Там хватает разгерметизированных отсеков. Какие-то диверсанты рванули внутри нее свой корабль, выворотив наружу практически половину складских модулей и повредив энергоотсеки». Это я уже добавил инфу, которую сам недавно узнал от техников. «Забавно». «Что именно?» «На станции хулиганили как раз мы, я и моя группа. Не думал, что мы там столько разрушений после себя оставили». «Мы?» «Я и моя группа, часть которой, вероятно, захвачена противником». «Даже так?» «Так вот, значит, кто нам помог. А я голову ломал, что там произошло. Теперь понятно. Если, разумеется, этот тип не врет». «Именно так. И мне нужна ваша помощь, мои люди в плену, и...» «Об этом мы с вами поговорим после того, как центр подтвердит ваш статус. Так что сложите оружие, деактивируйте броню и не оказывайте сопротивления». Я повернулся к своим бойцам и приказал Куче. «Куча, башкой за них отвечаешь, ты и твоя МТГ, понял? Если будут буровозить или дуреть, вали нахрен всех!» «Есть!» Один из сопровождающих Мика попробовал было вякнуть что-то, но Мик его быстро осадил. Более того, сам же первым сделал то, что мы от него требовали. Увидев, что Мик убрал оружие и стащил себе броню, остальные сделали то же. Ну и хорошо, нам так спокойней. После этого мои бойцы схватили их и поволокли к кораблю. «Аккуратнее там, сильно не мять. Это вроде не противник, а как раз наоборот». Едва только мы погрузились, как Пучок заставил корабль рвануть вверх. А еще, как оказалось, я насчет новых кораблей был неправ. Прежде чем наш бот успел подняться на орбиту, Пучок успел уничтожить один из вражеских кораблей. «Эй, команда! Родной вражеской лоханки меньше! Пучок, я тебя в технике отправлю!» Пригрозил я ему, но было понятно, что ничего не сделаю. Пучок слишком умелый пилот и хороший капитан. «Да ладно вам, шеф! Ну, не улетать же просто так! Пусть козлы знают, что такое ВКС!» «Поэтому, Пучок, ты до сих пор на ботах летаешь, а мог бы командовать эсминцем». «Ха, в гробу видал я эти корыта! Это, малышка, все, что мне нужно!» «Ну, пусть повеселится. Давно ведь не летал на десантных кораблях». «Как знаешь, включи-ка на внешние камеры, поглядим, что вокруг происходит. Наши долбят чужих, что же еще? Откликнулся Пучок, но приказ все же выполнил. Когда вышли на орбиту, в обзор попал один из кораблей. «Наш Эней», — сказал Такахаси, сидевший рядом с Миком. «Красив, правда?» «Без сомнения, навёхонький. Я таких раньше не видел. Что это, корвет?» «Он самый. Проект совершенно новый», — кивнул я. «С виду приличный кораблик, но, честно говоря, я предпочел бы пусть и старый, но ударный крейсер». «Ну, к сожалению, крейсер сюда быстро не добрался бы». Черт, Мик попал прямо на больную мозоль, крейсер ему. Мы что ли от него отказывались? Но вслух пришлось ответить иначе. «Пришлось решать, либо лететь быстро, либо с приличной огневой мощью. Я бы предпочел второе, но...» «Но почему решили иначе?» Я промолчал, сменив тему. «Один из кораблей чужих, прикрывающих станцию, да и сама станция оказались крепкими орешками. Мы потеряли один из эсминцев, второй сейчас на станции пристыкован в процессе ремонта, но пока не боеспособен». «Ясно». Катер легко, как по ниточке, подошел к нижней части Энея, где его подхватили манипуляторы и внесли в транспортный дек. Крыло к крылу там стояло еще два таких же. Мика и остальных сопроводили в стандартные камеры гауптвахты, где и рассадили по одному. Я тут же отдал распоряжение, и пленникам принесли воду и еду. Стандартные армейские пайки, изрядно набившие москумину, а еще напекли. Я же занялся проверкой наших гостей. Следовало убедиться, что этот Мик именно тот, за кого себя выдает. Что ж, информация насчет Мика подтвердилась. Он тот, кем представлялся. Благо, по которым не очнулся, имелись базы данных, и даже какая-никакая связь с его начальником, Игорем Анатольевичем, тоже работала. Ответа, правда, пришлось ждать долго, но... Когда я получил всю нужную информацию, тот тут же приказал освободить и привести Мика. Сам же дожидался его в брифинг-зале Энея. Отсек этот был не особо большим. Во всяком случае, тягаться с брифинг-залами линкоров или даже крейсеров не мог. Но зато здесь тоже имелось все необходимое. Металлическая стена с голографическим дисплеем во всю ширь, два десятка мест для слушателей напротив. Что еще надо? Когда Мик прибыл, я как раз сидел в одном из кресел и разглядывал картину звездной системы, прикидывая, куда и как нам лучше будет отходить от станции. «Господин Мик!» Поднялся я, когда увидел агента. «Не буду извиняться за арест, вы сами все должны понимать». Тот лишь кивнул. «Итак, господин Мик, командование крайне сильно заинтересовано в вашем пленнике». Имел я в виду пожилого ученого Биркина, которого мы вместе с Миком и его бойцами забрали с планеты. «Мне приказано в максимально сжатые сроки организовать его доставку на базу флота. Через 10 часов мы закончим ремонт эсминца, погрузку ценного оборудования и документации со станции. После этого мы должны будем немедленно отбыть». «Командор, не смею оспаривать приказы вашего командования, но... Если у нас есть еще время, мне нужно вытащить с планеты двух моих людей. Где они находятся?» Время действительно было, а вытащить наших я вполне мог себе позволить. «Предположительно, в городе Скай-Сити. Это фактически местная база Роботекса. Так что там можно не церемониться, плюс взять несколько ценных языков. К примеру, лаборантов и ассистентов Биркина, которые уже у нас. Или высокопоставленных менеджеров Роботекс. Уверен, у них будет, что сказать ваше СБ». «А, значит, берем языков, спасаем ваших людей и устраиваем ад корпоратом?» «Этот парень мне определенно нравится. Идея полета на планету тоже. Если там Роботекс устроили нечто вроде того, что творили на Легансе, то подгадить им святое дело». «Ну, можно обойтись и без ада». «Ха, тогда неинтересно. Не можем забрать отсюда людей, хотя бы облегчим им жизнь, перебив этих паразитов из Роботекс. Никто не против?» Последний вопрос был адресован находящимся в помещении бойцам АМТГ, которые прибыли вместе с Миком. «Хороший корпорат, духлый корпорат», — заявила выдра. «Теперь наш черед устроить им леганцу», — прогудел Куча. «Значит, решено. Готовимся к десанту. Итак, где этот ваш Скай-Сити находится?» Порезвились мы славно. Этот Скай-Сити получил по полной программе. Впрочем, когда мы туда явились, товарищи Мика, которые решили не сидеть без дела, уже устроили натуральный хаос. Мы лишь его усугубили. Прибыли мы, к слову, как раз вовремя, иначе бы друзьям Мика пришлось туго. К моему удивлению, Роботекс и здесь отметился. Мы встретили новых боевых юнитов. Так понимаю, некогда это были жуксы, однако, как и в случае с этим бедолагой на станции, подвергшиеся модернизации, кибернетизированной до неузнаваемости. Мы разнесли там все, что только могли и успевали. Забрали друзей Мика, после чего вернулись на Эней. Спустя несколько часов наши корабли ушли из этой системы и стали на обратный курс. Надеюсь, мы все сделали правильно, и пришедший в себя Торм не будет вновь орать на меня, как потерпевший, что я якобы где-то накосячил. По идее, не должен. Всю ценное со станции мы забрали, включая персонал. Агента и его группу эвакуировали. Единственное, что лично я бы хотел сделать, это вытащить отсюда и обычных гражданских, тех несчастных, попавших на пекло с помощью всполохов. Но мы физически не могли это сделать. Наши корабли не смогли бы увезти столько людей. Надеюсь, скоро до них доберется полноценный флот и эвакуирует. Да мы сделали главное. Теперь со всполохами покончено.